Глава 9. Дома по обе стороны шоссе скользят высотные, настолько высотные, что привыкнуть трудно. В синеве неба медленно ползет оранжевая блестка самолета. Но когда автомобиль свернул с магистрального шоссе на проселочную, а та повела через лес, Михаил все же невольно вздохнул свободнее, словно самый опасный лес окружал в самом городе. Деревья все те же, что и в императорском Риме, почти родные после башен из стали и стекла в городе. Зеленые ветви мерно качаются справа и слева от дороги под легким ветерком. Земля вокруг стволов прячется под травой и опавшими листьями. Даже грунтовка почти такая же, как в римских провинциях, слегка усыпанная гравием и щебнем, почти полностью вдавленным колесами в почву. Азазель постоянно сверяется с окошком экрана на панели авто, а там сверху видно, как их автомобиль ползет по извилистой дороге, а впереди за два поворота мигает огонек, указывая место аварии. «Подъезжаем?» — спросил Михаил и указал взглядом на мигающую точку. «Разбираешься», — сказала Зазель с одобрением. «В следующий раз дам порулить. Не волнуйся, защита от дурака вмонтирована намертво». Михаил сказал строго. «Давай без оскорблений». «А ты при чем?» — изумился Азазель. «Чего ты себя всегда дураком считаешь, да еще таким махровым? Я тебя вот очень уважаю, а защитные системы просто не дают сделать глупость. Например, совершить самоубийство, врезавшись на большой скорости в стену. А если хозяин садится за руль пьяным, автомобиль просто не заведется. Понял?» «Ладно», — буркнул Михаил. «Вон, слева от дороги». Азазель подал автомобиль на обочину. Остановил, едва не свалив его в придорожную канаву. Михаил вылез первым, одним движением, и не глядя, гордясь приобретенным умением, отстегнув ремень безопасности. Слева от дороги сломан кустарник. Через истоптанные ветки отчетливый след автомобильных шин ведет в глубину леса. Еще десяток шагов, и он увидел автомобиль с распахнутым багажником. А когда с Азазелем подбежали ближе, охнул, видя, как ствол дерева буквально вмялся в середину капота. Азазель первым обогнул, сказал с облегчением. «Прекрасно. ДТПшники уже все сфоткали. Трупы увезли, желтые ленты сняли». «Лент не было», — сказал Михаил. «Это не криминальный случай». Азазель посмотрел с удивлением и уважением. «Молодец, знаешь. Вот так дети и учатся по инету, а не в школах. Осмотрись, вдруг что заметишь. Жаль, все затоптали. Окурки везде, еще бы бутылку из-под водки выбросили». «А вон лежит», — сказал Михаил. Азазель мгновенно развернулся. «Где?» «А, это старое. Вон еще. В подмосковных лесах их полно под каждым кустом. Здесь тоже ждут, что Европа придет и начнет за ними убирать везде и всюду. Но все-таки свежая авария оставляет следы и помимо выброшенных окурков полиции. Не слышишь?» Михаил прислушался, внимательно осмотрелся. Ноздри среди прочих запахов уловили совсем непривычный, которого не встречал ни в городе, ни где-либо после появления на земле. Азазель следил за выражением его лица, кивнул с явным удовлетворением в глазах. «Учуял? Прекрасно. А в какую сторону?» Михаил пожал плечами. «Здесь везде, а дальше увидим». «Ты смотри справа», — предложил Азазель, — «а я слева». Он вломился в заросли. Михаил поморщился, пошел в ту сторону, где кусты выглядят хотя бы чуть потревоженными, а когда встретил пару сломанных веточек, убедился, что след взял верный. Издали донесся крик. «Мишка, как у тебя, есть грибы?» Михаил хотел зло напомнить, что не за грибами пришли, но сообразил, что хитрый демон так маскируется от случайных гуляк в лесу, что могут услышать. Ответил громко. «Есть! Иду!» Через пару минут Азазель проломился сквозь кусты, как матерый лось, потянул носом. «Да, а ты взял след, как вижу?» Михаил кивнул. «Демон и не скрывался. Пойдем за ним или ожидаешь ловушку? Слишком все просто». Азазель подумал, вздохнул. «Пойдем. Думаю, даже машину брать не придется. Он где-то неподалеку». Михаил посмотрел с сомнением. «Он что, настолько глуп?» Азазель кивком велел идти рядом. Вздохнул, а когда заговорил, в его богатом голосе прозвучала откровенная скука. «Это вас, ангелов, штампанули по одному лекалу, а так как ваш мир не менялся, то и вы не менялись. А здесь, как и в аду, изначально кипящий вулкан. «Падшие ангелы». Хотя этот термин неверный. Его используют противники, придавая нарочито иной смысл. Михаил перебил раздраженным тоном. «Ну-ну, а как, по-твоему, верно?» «Сам знаешь», — обвинила Зазель. «Не павшие, а отпавшие, отделившиеся. Когда мы сошли на гору Хермон, то просто отделились от вашего общего стада. Сама гора с тех пор называется Хермон, что значит гора отделившихся. А отделившиеся в пропаганде наших противников стали сперва отпавшими, потом и вовсе павшими. Нечестное передергивание не находишь?» Михаил отмахнулся. «Не отвлекайся. Этот демон настолько глуп? Это противоречит твоим напыщенным речам о вашей великости и предначертанности в судьбах людей». Азазель со вздохом поднял глаза горе. «Ну как солдату объяснить? Мы, облегшись плотью, сразу же начали брать земных женщин в жены. У нас, как ты помнишь, и все тому вас завидовали, хоть и помалкивали. Рождались дети. Уже не ангелы, а так наполовину, полукровки, быстрюки, а то и бастарды. Их тогда назвали нефилимами, а спустя какое-то время стали считать их демонами. От нефилимов рождались другие, еще более разные. Одни хитрые, другие глупые. Сейчас тот мир настолько... Ты даже представить не можешь, даже если у тебя голова будет размером с гору, а там еще и мозги размером с орех. Да не лесной, а огромный, греческий. Есть демоны, просто гении, есть чистая энергия, еще чище вашей. Но большинство, особенно последних поколений, вообще животные. Пусть даже очень милые, даже мимишные. Далеко не все из них с зачатками разума. А те, кто что-то понимает, остановились в развитии на уровне пятилетних детей. Им бы только играть. Вот только игры бывают достаточно злыми». «Дети жестоки», — хмуро сказал Михаил. «Уже видел по этим передачам». «Быстро учишься», — буркнула Зазель. «Тот, кто здесь порезвился, на уровне разумного животного. Сбежав из ада, не придумал ничего другого, чтобы спрятаться здесь в лесу и нападать на тех, кто проезжает мимо. По своему развитию даже не понимает, что это сразу вызовет подозрение». Он остановился, вскинул руку, призывая Михаила замереть и помалкивать. Впереди, в десятке шагов, за кустами проступила берлога, почти медвежья, под огромным выворотнем. Михаил приблизился на цыпочках. «Спит? Похоже. Прислушайся, спит как ангел, даже не храпит». Михаил потянул носом. «Да, но запах...» «Запах еще тот», — согласился Азазель. «Хорошо пообедал, а в пещере наверняка остатки еще вчерашней трапезы. Готов? Я его выпугну». Михаил взял в руку пистолет, взвесил, чувствуя, как по жилам побежала злая радость близости убийства. «Давай». Азазель подбросил на ладони камень размером с конскую голову. Михаил даже удивился, с какой легкостью демон держит его на ладони. Но продумать и развить мысль дальше не успел. Азазель с силой швырнул глыбу в темный зев. Камень, моментально раскалившись до вишневого цвета, полетел в глубину пещеры, оставляя за собой багровый хвост из огня и дыма. Оттуда раздался раздраженный рев, густой и мощный, но тут же перешел в визг, полный ужаса и боли. Михаил, изготовившись, начал стрельбу сразу, как только увидел поднимающуюся из ямы голову. Монстр, мохнатый и похожий на медведя, содрогался под ударами пуль, но с усилием все же перевалился через край. Михаил успел увидеть на спине длинный костяной гребень. Азазель подхватил длинную толстую палку и уперся чудовищу в грудь, не давая выбраться. Михаил чуть сместился в бок, чтобы не задеть Азазеля, а тот надсадно крикнул: «В глаза стреляй! У него шкура и череп, как броня танка!» Михаил сделал шаг вперед и выпустил еще по 5 пуль в каждый глаз монстра. С силой выбрызнули потоки крови. Демон задергался, размахивая лапами уже вслепую. Азазель нажал, стараясь спихнуть его обратно в яму, но монстр задел по жердине лапой, и та переломилась, как пересохшая соломинка. Последние пули Михаил выпустил в те же кровоточащие глазницы. Демон, наконец, подался назад и с шумом обрушился на дно логова. Азазель тут же оказался на самом краю. Присел на корточки, присмотрелся. «Ага», — сказал он с удовлетворением. «Жизнь угасает. Молодец, Мишаня, из тебя вышел бы такой киллер. Кстати, киллеры здесь в почете. О них фильмы, сериалы, книги, комиксы. Не хочешь? Но все равно спасибо. Одной угрозы людям стало меньше». Он поднялся, отряхнул ладони. Михаил поинтересовался. «А что с ним? Здесь близко села. Обязательно наткнуться». «У меня в багажнике лопата», — сообщила Азазель. «Возьми и забросай эту ямку землей, чтобы люди не наткнулись». «А ты?» «Я пока помыслю о высоком», — заверила Азазель. «Ты же понимаешь, как это важно для гармонического развития?» «Ямка», — как ее назвал наглый Азазель, — оказалась такой просторной пещерой, что и в ней, наверное, можно было поместить небоскреб. Михаил бросал и бросал землю, столкнул туда же стволы упавших поблизости деревьев, сухие ветки, камни и снова землю. Наконец края сравнялись. Азазель подошел посмотреть, одобрил, но посоветовал набросать еще и сверху горбиком. Земля все равно просядет. Тогда и сравняется краями. Обратно к автомобилю возвращались напрямик через кусты. Михаил чувствовал непривычную усталость, свойственную телу из плоти, и не мог понять странное словосочетание «приятная усталость». Что же в ней приятного? У людей слишком много странных слов и понятий. Автомобиль, завидев их, приветственно мигнул фарами, а когда приблизились, распахнул обе дверцы. Михаил ощутил нечто вроде приязни к этой странной колеснице, что, подобно верному псу, ликует и радуется возвращению хозяина. Понятно, почему многие мужчины любят эти штуки больше, чем своих женщин. Те далеко не всегда встречают так же приветливо, а это и хвостом бы пока себе пооббивало, будь у нее хвост. У самого автомобиля Михаил оглянулся, спросил с беспокойством. «А лесные звери не доберутся? Мы не так уж и глубоко закопали, а земля рыхлая». «Да пусть едят», — ответила Азазель. «Тебе что, демона жалко?» «Ничуть», — ответил Михаил. «Но если люди увидят...» Азазель отмахнулся. «Да не увидят. Демон уже рассыпался в пыль. Даже не в пыль, а вообще в ничто. Ты садись, садись!» Михаил зло сжал зубы. «Ты», — прошипел он люто, — «заставил меня его закапывать». «А это, чтобы лучше запомнил», — пояснила Азазель. «У демонов материальные тела, но они не нашего мира. Потому и рассыпаются, если прекращается жизнь». Он заботливо проследил, чтобы рассерженный Михаил пристегнулся. Но тот сделал это почти автоматически, потому что правило. А правило он привык исполнять беспрекословно. «Скотина ты!» — процедил Михаил. «Хорошо же, я скоро отыграюсь». «Еще 6,5 дней!» — напомнила Азазель оптимистически. «А там я вдруг с судьями договорюсь». «Не получится!» — отрезал Михаил. «Я знаю, кто и как судит. Вообще-то странно как-то все. Раньше я думал, демонам удавалось удирать из ада только в виде призраков или чего-то вроде». Азазель довольно лихо погнал автомобиль по разбитой проселочной дороге, не доверяя Сири на таких крутых поворотах и кочках, ответил с поспешностью. «Нематериальными? Ну да, как и все мы, когда по разрешению Всевышнего спустились на гору Хермон и только там облеклись плотью. Но мы облеклись созданной для нас Создателем». «Точно?» — спросил Михаил с недоверием. «А то меня это 6000 лет почти мучило. Если убили людей, забрав их тела, то почему Творец вас не наказал?» «Успокойся», — ответила Азазель. «Все было с разрешения Всевышнего. Он хотел наглядно показать нам и всем тем, кто сочувствовал нам, что наш путь неверен. А вот демоны, как только начали проникать в этот мир, совершали преступления, так как захватывали чужие тела. Правда, люди достаточно быстро распознавали таких вообще-то неуклюжих тварей и довольно успешно изгоняли обратно в ад. Появилась даже такая профессия, как экзорцисты». Михаил сказал с сомнением. «А сейчас?» Азазель сказал очень серьезным голосом. «Из ада начали проникать, как ты только что убедился, демоны уже не только в виде бесплотных духов. Там как-то сумели создавать щели в этот мир. Похоже, это очень трудно, иначе тут оказался бы весь ад, и мир бы рухнул». «Надеюсь, что трудно», — пробормотал Михаил. Автомобиль выметнулся из леса, за которым прячутся десятки, а то и сотни сел, поселков и деревенек. Впереди блеснула только что промытым асфальтом магистральная дорога, а когда помчались по ней, догнали и обошли ряд машин с раздутыми боками, щедро поливающих асфальт чистой водой. Еще несколько минут стремительной езды, и Азазель круто повернул баранку руля, съезжая на боковую дорогу, что повела к городским кварталам.